Странное посольство. Стража, охранявшая торговые ворота, услышала сильный стук. Начальник караула выглянул в окошко. Он увидел странное зрелище. Перед воротами стояло кружком с десяток деревянных людей, и они весело молотили друг друга огромными кулачищами по спинам. Грохот мог разбудить мертвого. «Зачем вы это делаете?» — спросил изумленный воин. — А чтобы вы услыхали? — Вы могли постучать в ворота. — Ну уж у вас и ворота! — пренебрежительно заметил деревянный человек. — Сами бы ругали нас, если бы они развалились. — Кто вы такие и что вам здесь нужно? — Мы дуболомы и принесли послание от правителя изумрудного города Страшила Мудрого вашим королям. Посоветовавшись, воины решили, что тут, пожалуй, нет подвоха. Вряд ли 10 деревянных людей могут захватить целое государство. А если они пришли разведывать, пускай смотрят. Увидев шестилапых и драконов, они, конечно, не решатся развязать войну. Посланцев пропустили, дали им провожатого, и дуболомы дружно затопали по твердой дороге. Деревянные люди были приняты в тронном зале, где собирались все короли и их министры. Привели туда и Элли. Так как в этом месяце царствовал Ментахо, то он взял письмо и начал его читать. «Мы, Страшила Мудрый, правитель изумрудного города, железный дровосек, правитель фиолетовой страны и смелый лев, царь зверей, шлем нашим собратьям, подземным королям, сердечный привет!» Ментахо прервал чтение и сказал: «Мы благодарим наших верхних собратьев за привет и отвечаем им тем же. Просим это передать». Дуболомы глупо ухмылялись. Ментахо продолжал чтение. «Мы горестно поражены, что вы, владыки подземного царства, безо всякого права задерживаете у себя случайно занесенную к вам судьбой, дорогую нашим сердцам, фею Элли. Но принимая во внимание, что вами руководят важные причины, а именно желание вернуть усыпительную воду и восстановить установленный столетиями порядок в вашей стране, мы отказываемся от намерения объявить вам войну и предлагаем решить дело миром». «Это очень благоразумное предложение», — заметил в скобках Ментахо. «Мы жители Верхнего мира, наследники великого Гудвина, и к нам перешли многие из его тайных знаний. Нам думается, что если Элли одна не могла расколдовать чудесный источник, то в сотрудничестве с нами это ей удастся». Чтеца прервала буря аплодисментов. Элли стояла робкая и смущенная. «На что они рассчитывают?» — думала она. «Это огромное заблуждение со стороны Страшилы. Они ничего не сделают, и мы все здесь останемся пленниками».